Глава 8. Острая реакция на жизнь. Аллергия и повышенная чувствительность. Все думают, что знают, как выглядит аллергическая реакция. Красные зудящие глаза, заложенный и текущий нос через 20 минут после того, как вы вошли в дом, где живет кошка. Першение во рту и горле, когда вы съели сырую морковь, сыпь после приема лекарств. Причиной может быть что угодно. От березовой пыльцы до шерсти домашних животных, от арахиса до пенициллина, каждый год более 50 миллионов людей в США страдают от сезонной, от уличной или домашней пищевой или лекарственной аллергии. Как вы помните, аллергическая реакция — это ответ иммунной системы, которая ошибочно воспринимает обычно безвредный антиген, например, частицы пыли, как угрозу и выделяет большое количество антител IgE для борьбы с ним. Когда иммунная система снова контактирует с этим антигеном, антитела IgE к этому готовы и собираются его атаковать, выделяя гистамин и другие воспалительные молекулы, что может вызвать зуд и опухание глаз, насморк, приступы астмы, сыпь и множество других физических симптомов. Аллергия на еду встречается очень часто. Достоверно диагноз установлен у 5,6 миллиона людей в Америке. Это около 8% или каждый 13-й ребенок. 8 продуктов вызывают около 90% пищевых аллергических реакций. Молоко, яйца, пшеница, соя, лесные орехи, арахис, рыба и морепродукты. Из них наиболее распространенными является молоко, яйца и арахис. Однако спровоцировать аллергию может практически любой продукт. И, как выясняется, не все знают, как выглядит аллергическая реакция на самом деле. В действительности некоторые аллергии не имеют физических симптомов вовсе. Блестящий, но отстающий ученик. Я тепло вспоминаю всех своих пациентов, но Эден, энергичная маленькая девочка с копной кудрявых каштановых волос, была особенно очаровательна. Одаренная не по годам, обаятельная 11-летка, она из тех детей, кто не робеет перед взрослыми и кому интересно узнать о вас больше, чем вам о ней. Она уже была такой в возрасте 8 лет, когда я познакомился с ней 3 года назад. Родители привели ее, потому что, несмотря на отличные результаты интеллектуальных тестов, у девочки были проблемы в школе. Никто не замечал ничего необычного в поведении, пока она ходила в детский сад и первый класс. Но теперь во втором классе вместо занятий в форме свободной игры предполагалось сидеть спокойно и выполнять школьные задания. Учителя забеспокоились. Она не могла закончить самые простые упражнения. Девочка была в растерянности до тех пор, пока кто-нибудь не обратится к ней непосредственно и не напомнит, что она должна делать или куда ей нужно идти. Учителя также заметили, что она была не в состоянии усидеть на месте. Лили и Бен, родители Эден, тоже обратили внимание на ее непоседливость дома, особенно во время приемов пищи, но они думали, что это нормально для маленького ребенка. Нельзя сказать, что причуды в поведении их дочери несли вред. Что с того, что она была рассеянной, мечтательной девочкой, которую они часто заставали за рисованием, разговорами с мягкими игрушками или постройкой башни из обуви вместо утренних сборов. Это раздражает? Конечно, но бывают вещи и похуже. Однако в течение учебного года оценки Эден продолжали ухудшаться, а ее невнимательность начала доставлять неприятности, ведь ее все время приходилось направлять и ориентировать. Лили и Бен не удивились, когда нейропсихолог поставил дочери СДВГ, но их тревожило предложение доктора использовать медикаменты. Я познакомился с родителями Эден за несколько лет до этого, когда они привели ко мне Далию, младшую сестру Эден, после того, как ей диагностировали расстройство аутистического спектра. Под моим присмотром Далия добилась значительных успехов и даже впервые собиралась перейти из класса для детей с особыми потребностями в новую школу, в обычный класс. Лили и Бен надеялись, что я смогу предложить схему естественного лечения, которая может улучшить школьную успеваемость Эден без приема стимуляторов. Поговорив с пациенткой и ее родителями, я понял, что у девочки бывала обычная сезонная аллергия, проявлявшаяся весной и осенью, а также аллергическая астма, от которой она использовала ингалятор с альбутеролом, назальный спрей и антигистаминные препараты при необходимости. В любом случае, для верификации аллергии я обычно использую два разных метода. Первый — это радиоаллергосорбентный тест, RAST, для которого требуется забор крови и измерение количества антител IgE, выделяющихся при введении аллергена. Второй метод — внутрикожный тест. В отличие от более распространенных наружных способов, при которых кожу на внешней части руки или на спине слегка царапают тонкими иголками, ланцетами и наносят на этот участок незначительное количество аллергена, при внутрикожном тесте немного аллергена вводится в дермальный слой кожи, отчего образуется пузырь, кожа на небольшом участке вздувается. Покраснение и набухание пузыря — свидетельство положительного аллерготеста. Чем сильнее реакция, тем мощнее аллергия. Преимущество внутрикожного теста в том, что он вполне безболезненный, требует лишь маленький укол, а также показывает мгновенный результат прямо в кабинете врача. Кроме того, он более точен, чем накожная проба. Мне встречалось немало случаев, когда накожная проба была отрицательной на пищевую аллергию, а анализ с забором крови или внутрикожный тест оказывались положительными. Анализ крови — это хорошая подстраховка, потому что можно проверить большое число продуктов за раз. Я провел внутрикожные аллергические тесты на молоко, пшеницу и кукурузу, три аллергена, которые, по моему опыту, часто сопровождаются у детей поведенческими проблемами. Тест на кукурузу сразу оказался положительным. Честно говоря, это очень серьезно. Кукурузу сложнее исключить из рациона, чем даже пшеницу или глютен. Кукуруза содержится во всем. О том, как и почему так произошло, можно прочитать в культовой книге Майкла Поллана «Дилемма всеядного». От Лили и Бена потребовалась бы огромная самоотдача, чтобы обеспечить дочери рацион без содержания кукурузы. Но они были энергичными людьми, трудоголиками от природы. Если кто и был готов к таким испытаниям, то это они. Понадобилось крайне детализированное исследование, чтобы исключить кукурузу из рациона Эден. Потому что закон о защите прав потребителей путем маркировки пищевых аллергенов, реализованный агентством FDA, только требует, чтобы при маркировке продуктов питания четко указывалось название ингредиента, если он входит в состав 8 основных пищевых аллергенов или содержит белок, полученный из такого продукта аллергена. Кукуруза не входит в их число, так что ее не обязательно указывать на этикетках продуктов, и она может скрываться в самых неожиданных местах. Вам может показаться достаточно надежным просто считать, что все обработанные пищевые продукты содержат кукурузу, но придет ли вам в голову проверить состав, например, ванили? Тем не менее, чистый ванильный экстракт может содержать кукурузный сироп, что обычно указывается, и 35-процентный этиловый спирт, который часто получают из кукурузы. А эту деталь могут не указать. Кукуруза бывает в составе зубной пасты, косметики и клея на почтовых конвертах. Как выразилась Лили, она очень коварна. Даже некоторые из добавок, которые я использую, обычно гипоаллергенны и не содержат глютена, молока, сои, яиц, но не подходит Эден, потому что в составе капсул есть микроскопическое количество кукурузы. Абсолютно каждый школьный обед надо было брать с собой. Весь хлеб теперь готовился дома. Хэллоуин стал особенно трудной задачей, но Лили и Бен нашли решение. Они готовили специальные конфеты и сладости без содержания кукурузы для Эден и ее друзей. Лили казалось, что она проводит все время на кухне, а ведь она работала на полную ставку и нарастила еще двоих маленьких детей. но усилия оправдали себя. В следующий раз, когда я говорил с Лили, около 4 или 6 недель спустя, она сообщила о быстрой, существенной перемене в дочери. Заметно снизилась неусидчивость и рассеянность, улучшилось внимание и даже настроение. По всем признакам, у девочки появилось больше энергии. Она реже жаловалась на усталость и боли в шее. Все учителя Эден отметили положительные изменения, а ее оценки повысились. С тех пор дела в школе у нее пошли очень хорошо. Со временем она даже отказалась от дополнительных занятий по математике. Единственную дополнительную помощь оказывает тренер по исполнительным функциям, который учит ее организованности и формированию привычек. Сердце разрывается, когда думаешь обо всех тех детях, которые приходят в школу с радостью и энтузиазмом, только чтобы почувствовать, как это место раскрывает их худшие стороны и делает их уязвимыми для критики. Подумайте об учениках, которые получают клеймо трудных или отстающих, ведь их невнимательность путают с недостатком интеллекта. Такие ярлыки часто прилипают и могут занизить ожидания со стороны взрослых, а также самооценку и амбиции самих детей. Через некоторое время ребенок, которого постоянно поправляют и одергивают, привыкает к тому, что его поведение неприемлемо, и начинает думать о себе как о плохом и жалком, как о неудачнике. Что если бы мы выяснили, что проблемное поведение или невнимательность таких детей — это просто реакция на стакан молока, кусочек хлеба или банан? Что если бы мы могли изменить их школьный опыт и даже их жизнь, просто убрав пару продуктов из их рациона? Вернемся к связи кишечника и мозга. Нам известно, что иногда симптомы, которые кажутся нейропсихиатрическими, например, депрессия, на самом деле являются результатом воспалительного процесса. Учитывая, что аллергическая реакция тоже фактически воспалительный ответ, неудивительно, что многие исследователи нашли связь между аллергиями и психическими расстройствами. Одно из исследований, основанное на опросах населения, обнаружило, что у пациентов с аллергией выше риск депрессии, тревожности или биполярного расстройства, чем у людей без нее. Было доказано, что коровье молоко вызывает учащение поведенческих и эмоциональных нарушений у мышей с чувствительностью к молочным продуктам. А врачи отмечали положительные эффекты от исключающих диет у пациентов, страдающих от устойчивой к лечению депрессии. Это свидетельствует о том, что скрытая реакция на определенные продукты, вероятно, способствует резистентности к применяемым лекарствам. Повышенный уровень IL-6 систематически встречается у людей, страдающих от депрессии и тревожности. IL-6 — это один из воспалительных цитокинов, способствующих ослаблению межклеточных соединений в кишечнике, из-за чего стенки кишки начинают пропускать воспалительные молекулы в кровь, и они могут попасть в мозг. Это может происходить из-за реакции организма на некоторые лекарства, из-за стресса, инфекции и аллергии. Согласно данным CDC, число детей с пищевыми аллергиями возросло на 50% в промежутке между 1997 и 2011 годами, и показатель продолжает расти. Никто точно не знает, почему так происходит, а исследования о том, как предотвратить аллергию, продолжаются. Какое-то время лучшей стратегией для родителей считалось не добавлять аллергены в рацион детей, но последние работы показывают, что все наоборот, и что потребление аллергенных продуктов питания здоровыми детьми может дать защитный эффект. Другие ученые утверждают, что рост числа аллергий у детей может быть частично связан с чрезмерным увлечением антибактериальными средствами гигиены, которые не позволяют организму в достаточной степени контактировать с микробами и паразитами, приемом антибиотиков, кесаревым сечением и изменениями микробиома в результате, ожирением, дефицитом витамина D, а также экологическими факторами, такими как химикаты, тяжелые металлы, загрязнение окружающей среды, которые ослабляют иммунную систему. Однако теория, пользующаяся наибольшей поддержкой в последнее время, состоит в том, что рост числа аллергий соотносится с ростом заболеваемости синдромом повышенной кишечной проницаемости, так называемым дырявым кишечником. Многие из вышеперечисленных физиологических и экологических факторов, а также стресс, могут способствовать развитию данной патологии. Остается неясным, это дырявый кишечник вызывает аллергический иммунный ответ, или же сама аллергическая реакция ослабляет межклеточные соединения в стенках кишечника. Как бы то ни было, исследователи и мои личные наблюдения подтверждают, что нарушение целостности кишечника играет важную роль в подверженности организма пищевым аллергенам. Пищевая чувствительность. Часто, когда результат теста на аллергию оказывается отрицательным, родители продолжают наблюдать у детей паттерн, при котором у их сына или дочери возникают аллергические симптомы или дискомфорт каждый раз после потребления определенного пищевого продукта. При этом у ребенка может быть не пищевая аллергия в чистом виде, но повышенная чувствительность к определенному продукту. Если аллергическая реакция – это обязательно почти немедленный иммунный ответ на антиген-раздражитель, то чувствительность проявляется иначе и часто гораздо позже контакта с веществом-раздражителем. Иногда спустя несколько часов или даже дней. Пищевую чувствительность не надо путать с пищевой непереносимостью, то есть расстройством пищеварения, при котором организм не выделяет достаточное количество определенного фермента, например, лактозы, чтобы расщепить некоторые продукты, например, молоко, в кишечном тракте, что приводит к таким симптомам, как сильное вздутие живота, диарея, метеоризм, тошнота, рвота и изжога. Пищевая чувствительность все же не является официальным медицинским диагнозом. Иногда воспринимается скептически. Однако спросите любого, кто страдает от реакции организма, каждый раз, когда ест определенную пищу, несмотря на отрицательный анализ, аллергию или родители такого пациента, вам скажут, что оно более чем реально. И по моему опыту, даже если повышенная чувствительность не вызывает полноценную аллергическую реакцию, определенные продукты могут провоцировать физиологические, поведенческие и неврологические проблемы. В большинстве случаев чувствительность провоцируют молочные продукты, яйца и пшеница. Глютен тоже является раздражителем для многих людей, в то время как только 1% людей страдает от целиакии, аутоиммунного заболевания, из-за которого глютен разрушает слизистую оболочку тонкой кишки. И эти повреждения вызывают боль, диарею или запор, анемию, нарушение всасывания и расстройство пищеварения. Миллионы людей без целиакии чувствовали облегчение самых разных недомоганий, включая проблемы с пищеварением, хроническую усталость и отечность суставов, когда переставали потреблять глютен. И в ходе своей практики я говорил со многими родителями, чьи дети страдали от перепадов настроения, и которые клялись, что исключение глютена из рациона их ребенка практически творило чудеса. Тони и Ричард О'Мира как раз такой случай. Потерянные мальчики. Тони нравилось быть беременной. Радость только усиливалась от того, что ее сестра тоже ждала ребенка, и ее срок был лишь на пару недель больше. В результате разница в возрасте оказалась еще меньше. Племянник Эммет появился на свет всего на 6 дней раньше, чем ее собственный сын Калеб. Пока Тони и ее муж Ричард сидели дома со своим новорожденным малышом, женщина мечтала о совместных днях рождениях, о праздниках и каникулах, которые они будут весело проводить все вместе, и надеялась, что мальчики вырастут близкими друзьями. Так как Тони и ее сестра одновременно открывали для себя мир материнства, они проводили много времени, делясь друг с другом личным опытом и наблюдениями. Казалось, что у мальчиков схожие циклы и паттерны развития, и по большей части Тони не замечала кардинальных различий между племянником и сыном, пока им не исполнилось 6 лет. Как и многим родителям, Тони было весело знакомить Калиба с новой для него едой, начиная с риса и монозерновых каш, а затем постепенно переходя к фруктам и овощам, мясу и молочным продуктам. Что было невесело, так это смена подгузников. Женщина знала, что стул ребенка изменится по консистенции, как только он начнет есть твердую пищу. Но взрывной понос, который стекал по его спине и ногам в ползунках, был более впечатляющим и часто повторяющимся, чем она могла предположить. К ее удивлению, похоже, это был особый талант Калиба, хотя Эммет определенно доставлял сестре и зятю Тони неприятности при смене подгузников. Его дополнительный вклад в и так нервный полет «Феникс» остается в семейном предании. К достижению одного года содержимое его подгузников стало вполне стандартным. Что же до Калиба, его вклад был настолько жидким, что Тони приходилось переодевать его несколько раз за день. Это было не единственное отличие, которое заметили Тоня и Ричард. Эммет иногда болел насморком. Калиб же попал в бесконечный замкнутый круг из ушных инфекций крупа. Эммет начал говорить первые слова, Калиб хранил молчание. Эммет взаимодействовал с людьми и домашними животными, тогда как Калиб казался несколько социально замкнутым. Хотя все дети развиваются в своем темпе, Тони чувствовала что-то не так и была права. 18 месяцев Калибу диагностировали ПРР-БДУ. Первозивное расстройство развития без дополнительных уточнений. Этот термин больше не используется. Но в то время это считалось под типом аутистического расстройства, и диагноз применялся к тем людям, у которых присутствовали симптомы аутизма, но которые не соответствовали строгим критериям для окончательной верификации чистого аутизма. Сейчас Калибу поставили бы расстройство аутистического спектра, категорию нарушения нервно-психического развития. После постановки диагноза детский психолог дал Тони и Ричарду брошюру, призванную помочь родителям подготовиться к тому, чего ожидать от ребенка с аутизмом. Не вдаваясь в детали, очень немного. Они были потрясены, ведь брошюра предупреждала, что им не стоит ждать и надеяться, что Калиб когда-либо сможет вести нормальную социализированную жизнь. Она убеждала их, что с этим ничего не поделать. Реакция Тони и Ричарда была мгновенной. Ну уж нет, ничего подобного. Они сразу включились в растущее сообщество семей, решительно ищущих информацию об этом малоприятном расстройстве. Такое полное погружение в исследование, посещение конференции, поиск экспертов вдвойне впечатляет, когда понимаешь, что в то же самое время они заботились о другом новорожденном. Всего за 3 месяца до диагноза Калиба Тоня родила 2-го ребенка. Мальчика по имени Люк. К счастью, за исключением частых ушных инфекций, Люк был спокойным, счастливым малышом, что позволяло Тони и Ричарду сосредоточиться на поиске помощи, так необходимой Калибу, чтобы успешно развиваться. Они очень надеялись, что логопед поможет раскрыть его личность и способность к коммуникации. Но, несмотря на еженедельные занятия, значительного прогресса не наблюдалось. Тем временем понос, круп и ушные инфекции не прекращались. Наконец, Тони попросила терапевта провести тесты на аллергию, но он отказался, полагая, что ребенок еще слишком маленький, чтобы страдать от аллергии. Распространенное заблуждение 2 десятилетия назад. Именно тогда они с Ричардом нашли меня. Я сделал тесты и нашел у Калиба аллергию на молочные продукты, яйца и арахис. К тому же детский гастроэнтеролог обнаружил, что анализ Калиба положителен на антитела к глиадину, глютеновому белку, хотя других маркеров, которые указывали бы на целиакию, не было. Тони и Ричард сразу начали убирать аллергены из рациона Калиба, а также глютен на всякий случай. Затем они стали наблюдать, что произойдет. Понос прошел почти мгновенно. И так же быстро родители начали замечать другие улучшения. Повторные ушные инфекции прекратились, круп тоже. Но что лучше всего, ведь месяцы логопедической терапии дали лишь незначительный эффект, это то, что Калеб начал говорить. Сначала это были отдельные слова, но через некоторое время он уже говорил короткими фразами. Он начал общаться. Мальчик добился такого большого прогресса, что к 3 годам смог каждый день ходить в дошкольный класс на несколько часов в сопровождении индивидуального классного помощника. И слава богу, потому что к тому времени Люк перестал быть счастливым ребенком и начал сводить Тоню с ума. Каждый день Люк кричал. Он кричал, если мать не держала его на руках. Кричал, когда она его одевала. Кричал, если касался травы. Кричал в ответ на любой громкий звук. Его срывы были эпичными, из тех, что привлекают пристальное внимание всех окружающих. Каждому родителю доводилось встречать осуждающие взгляды, когда их ребенок решал устроить истерику на публике. А Тони приходилось терпеть их каждый день. Иногда по несколько раз. Потому что невозможно было предсказать, что заставит сына взорваться. К тому моменту, как Калеб пошел в 1 класс, он больше не нуждался в сопровождающем, мог свободно общаться, и у него осталось мало признаков тех симптомов, от которых он страдал в 1-е годы жизни. Однако Люк был плаксивым, капризным, раздражительным, гиперчувствительным и агрессивным 17-месячным ребенком. В надежде, что я смогу разобраться, что влияет на плохое настроение младшего сына, Тони и Ричард привели его ко мне. Для начала я определил дефицит витамина А и дисбиоз кишечника, что было неудивительно, учитывая количество антибиотиков от ушной инфекции, которые ребенок получал с 1-х дней. А также обнаружил у него иммунодефицит, что, похоже, объясняло его подверженность инфекциям. Однако за последний месяц у него не случилось ни одной и не было приступов крупа с того момента, как другой врач посоветовал Тони и Ричарду исключить молоко из рациона Люка. Это был звоночек. В отличие от брата, анализы Люка на аллергию оказались отрицательными. Но раз исключение молока смогло привести к скорому улучшению физических симптомов, можно было предположить, что пища вызывала и некоторые из других его проблем. У Калеба был аутизм и взрывная диарея. У Люка не было аутизма, но имелся взрывной характер. Что если на его настроение воздействовали определенные продукты, подобно тому, как они влияли на желудочно-кишечные симптомы его брата? Радиоаллергосорбентный тест оказался отрицательным на аллергию, но тест на антитела IgG, измеряющий количество антител IgG к потребляемой пище в крови, показал повышенную чувствительность к казеину, молоку и арахису, но не к глиадину. Аллергологи долгое время пренебрегали тестом IgG, потому что практически любой пищевой продукт вызывает такого рода реакцию, так что это лишь означает, что человек поел. Некоторые врачи опасаются, что люди, особенно дети, ограничат свой рацион без реальной необходимости или разобьют нездоровое отношение к еде. Однако, на мой взгляд, высокий уровень различных антител IgG к потребляемой пище показывает, что с кишечником что-то не так и, возможно, его повышенная проницательность. Анализ не позволяет мне поставить диагноз, но дает направление для дальнейшего исследования. Уровень антител IgG в крови Люка, его позитивный клинический ответ на исключение молока из рациона, частота крупа и ушных инфекций снизилась, заставили меня предположить, что именно еда лежала в основе его поведенческих проблем. Прежде всего, я прописал ему антигрибковые и натуральные противомикробные препараты, чтобы облегчить дисбиоз кишечника, а затем ряд пищевых добавок для поддержания иммунной системы. Мы также убрали казеин и арахис из его рациона и стали внимательно за ним наблюдать. Его брат не ел глютен, так что количество этого вещества в рационе Люка было ниже среднего. И хотя мы говорили о том, чтобы полностью его исключить, Тони и Ричард не видели поводов строго следить за этим, ведь анализ на антитела, глиадину, был отрицательным. Однако, видя, что симптомы Калеба отступают, родители начали задумываться о том, что, возможно, стоит проверить, как отреагирует Люк, если будет соблюдать ту же диету, что его брат. Шел 2006 год. Люку исполнилось 4,5 года. По щелчку пальцев, как только глютен исчез из рациона, он превратился в совершенно другого ребенка. «Просто ангел», — говорили родители. Он перестал плакать и постоянно требовать внимания Тони. Прекратились звонки от расстроенных учителей. Я сразу же заметил разницу, когда они пришли ко мне на следующий прием. Мальчик спокойно вел себя во время осмотра, не подавая никаких признаков агрессии или взрывного характера. Хотя по мере взросления Люк оставался чуть более эмоционально нестабильным, чем обычный ребенок, и сохранил повышенную чувствительность к некоторым вещам, особенно громким или скрипучим звукам, это не мешало его школьной жизни и не влияло на его способность выстраивать отношения с друзьями и учителями. Нецелиакийная чувствительность к глютену. Почему так получается, что безглютеновая диета особенно часто меняет поведение ребенка? Все просто. Похоже, что глютен непосредственно воздействует на головной мозг, вызывая неврологические и психиатрические симптомы. Существует много теорий, почему так происходит. Некоторые исследования предполагают, что у глютена есть свойства, из-за которых он может оказывать воздействие, схожее с опиоидами. Другие отмечают двустороннюю природу оси кишечник-мозг-иммунитет. Было доказано влияние глютена на воспалительный процесс у различных категорий людей, что воспаление может спровоцировать дисбиоз кишечника, а он, в свою очередь, может вызвать синдром повышенной кишечной проницаемости, который позволяет воспалительным молекулам попадать за его пределы и преодолевать гэп. Это повышает проницаемость гэп. В результате воспалительные молекулы проникают в мозг, воздействуя на психику, в том числе вызывая тревожность и эмоциональную подавленность. Еще в 1950-е годы сообщалось о том, что исключение глютена из рациона часто положительно влияет на поведение непослушных детей, которые не болели целиакией. В 1966 году исследователи обнаружили связь между потреблением глютена и шизофренией. В 2012 году тяжелые психиатрические симптомы испарились у девочки, когда ее посадили на безглютеновую диету. Несмотря на эту информацию, повсеместно было распространено мнение, что глютен может негативно влиять только на людей с диагностированной целиакией. Однако примерно в последние десятилетия исследования показали, что в случае людей с нецелиакийной чувствительностью к глютену, НЦЧГ, их анализы на целиакию и аллергию на пшеницу отрицательны, а тесты на антитела глиадину, один из основных глютеновых белков, обычно положительны. Их в 6 раз больше, чем тех, кому диагностировали целиакию. Исключение глютена из рациона может избавить их от целого ряда симптомов. Эти признаки не ограничиваются кишечным расстройством, но иногда касаются головного мозга, кожи, суставов и мышц. Пациенты с НЦЧГ часто жалуются на затуманенное сознание, что подразумевает ослабление когнитивных навыков и памяти, а также усталость, тревожность и депрессию. То, чем мы кормим своих детей, имеет значение, а влияние еды на их поведение, психику и когнитивные функции гораздо больше, чем обычно считается. Подростки остаются подростками. Мальчики росли, и с ними все было хорошо, так что в регулярных повторных осмотрах не было необходимости. Но когда Люк достиг примерно 17-летнего возраста, Тони и Ричард снова привели его ко мне. Хотя у него больше не бывало резких вспышек, в подростковом возрасте он оставался эмоциональным и чувствительным. Однако впоследствии он стал казаться более угрюмым, чем обычно, и склонным к неожиданно сильным приступам страха и тревожности. Честный разговор с парнем о его рационе и образе жизни показал, что со временем он стал более небрежен в том, что касалось потребления глютена и молочных продуктов. Ни то, ни другое Люк не ел в больших количествах, однако, так как симптомы часто проявляются незаметно, из-за задержкой большинство людей недооценивают воздействие даже небольшого количества глютена на организм с повышенной чувствительностью к нему. Диета, которой придерживался Люк, работает не так, как, например, диета с дефицитом калорий. Один день неограниченного поедания пиццы, тортов и мороженого не разрушит положительные результаты 4 месяцев осознанного здорового питания. Однако у того, кто чувствителен к глютену, его небольшое количество может вызвать расстройство желудка, спутанность сознания, боли в суставах, перепады настроения и другие симптомы, которые иногда не проходят дни или даже недели. Разительные ментальные и физиологические изменения, ставшие возможными благодаря безглютеновому рациону, устойчивы лишь в той степени, в какой человек готов соблюдать правила. Это правда, что подростки учатся на своих ошибках. Я все понимаю. Очень непросто проглатывать целую кучу пищевых добавок каждый день. Трудно внимательно читать этикетки и задавать раздражающие вопросы в кафе. У детей с настоящей аллергией наступает такая острая и пугающая реакция, что они вполне мотивированы избегать всего, что может вызвать приступ. Пациентам с повышенной чувствительностью иногда нужно обжечься 1 или 2 раза, чтобы запомнить, почему от огня лучше держаться подальше. Для уверенности и для проверки предыдущих анализов, демонстрировавших отклонение от нормы, мы провели еще один ряд тестов на антитела IgG, которые показали, что у Люка есть невыявленная ранее чувствительность к миндалю. Хотя он и перестал придерживаться строгой безглютеновой и безмолочной диеты, продолжал добавлять миндальное молоко в кофе и кашу вместо коровьего. Так как есть много других вариантов молока, например, рисовое, кокосовое и даже гороховое, парню было несложно отказаться от миндального. Сложно сказать, было это благодаря исключению миндаля из рациона или же более серьезной заинтересованности в том, чтобы избегать глютена и молочных продуктов. Но вскоре после нашей встречи Люк и его родители сообщили мне, что его настроение пришло в норму, и ему стало лучше. У парня сохранилась чувствительность к громким звукам, но, похоже, только если он не издает их сам. Сейчас они с братом Калебом стали отличными музыкантами и ездят в туры с разными группами, включая их собственную, в которой вместе играют и сочиняют музыку. Калеб получает диплом инженера, а Люк весной пойдет в колледж. Невозможно догадаться, какой большой путь они проделали. Выйти из тумана. Кот. К счастью, Ханна Мансури сидела на полу в гостиной. Если бы она стояла, наверное, упала бы. Она посмотрела на маленькую девочку, которая пристально уставилась на ярко раскрашенную картонную книжку. «Что ты сказала, Лейла?» — спросила она, стараясь, чтобы в ее голосе не было слышно нетерпения. Если Лейла и заметила восторг мамы, то она себя не выдавала. «Кот, мама!» — она ткнула пальчиком большие красные буквы под изображением пушистой рыжей кошки и произнесла слово по буквам. «Кеотте!» У Ханы на глаза навернулись слезы. И она вышла из комнаты за салфетками. За 2 дня до этого Лейла не могла даже говорить. Теперь она читает. Лейла мечтательна, и притом ее легко рассмешить. Но она не всегда была такой. Раньше она была сердитой и беспокойной маленькой девочкой, настолько замкнутой в своем собственном мирке, что даже ее родители не могли до нее достучаться. Как оказалось, найти у нее повышенную чувствительность к некоторым продуктам питания было недостаточно для решения ее проблем. Но понимание, что такая чувствительность у нее в принципе есть, позволило обнаружить и вылечить другие нарушения, которые ослабляли здоровье и психику. Когда Лейла была совсем малышкой, Ханна испробовала все известные средства, чтобы избавиться от воспаленных красных высыпаний, которые внезапно появились по всему телу дочери. Но ни моющие средства, без отдушек, ни лосьоны, ни овсяные ванны не помогали. Когда Лейла пошла в детский сад, Ханна убедилась, что что-то шло не так. Дочь казалась не такой энергичной, как соседские дети, с которыми она не находила контакт и не играла. Ханна не могла понять, ее не принимали из-за задержки в речи, ей было тяжело выговаривать слова, или потому, что она отставала от них в физическом развитии. Девочка была довольно высокой для своего возраста, но бегала медленнее, чем сверстники. Ее движения казались раскоординированными. С другой стороны, это можно было объяснить тем, что она вела себя не очень приветливо с остальными детьми. Ханна и ее муж, Омар, любили свою дочку, но даже они замечали, что Лейла росла злой и замкнутой. Они снова и снова делились своими опасениями с педиатром, приятной женщиной, загруженной пациентами, но раз отставание в речевом и физическом развитии все еще попадало в рамки нормы для ребенка ее возраста, доктор считала, что волноваться не о чем. «Каждый ребенок развивается в своем темпе, всему свое время», — заверяла их она. «Надо проявить терпение. Как и любой родитель, чье дитя страдает и выглядит несчастным, Ханна не жаждала учиться терпению. Думая, что, возможно, сыпь причиняла девочке столько неудобств, что она ни на чем больше не могла сосредоточиться, женщина записала дочь к аллергологу в надежде, что это позволит раскрыть тайну. Но анализы Лейлы были отрицательными, никакой аллергии. У Ханны было впечатление, что все расхваливают пользу от безглютеновой диеты, так что она спросила аллерголога, хорошая ли эта идея, по его мнению. «Не вижу причин прибегать к такой диете», — ответил он. «К тому же это слишком сложно». Так что она очень удивилась, когда примерно месяц спустя семейный педиатр через 10 минут осмотра и общения с Лейлой задумчиво сказал: «Вы знаете, она очень умная, но ее нет в этой комнате». «Нет в комнате? Что это значит?» «Она обитает где-то в другом мире. По моему опыту, таким детям становится лучше, когда из рациона убирают глютен и казеин». Врач убедил мать посадить девочку на сложную диету. В течение 2 недель она будет держать Лейлу подальше даже от малейшего количества глютена и казеина, белка, содержащегося в молоке, и обращать внимание на любые изменения. Через 2 недели она вернет глютен и молочные продукты в рацион дочери и посмотрит, что произойдет. Исключить глютен и даже молочные продукты было не так уж и сложно. Шел 2008 год, и рынок таких продуктов стремительно рос. Ханна ужасно баловала Лейлу, покупая ей все аппетитные, привлекательные для детей лакомства, какие только могла найти в местном магазине здоровой пищи и супермаркете. Печенье, крекеры, мороженое, шоколад, куриные наггетсы. И все это без содержания глютена и молока. Лейла даже не поняла, что чего-то лишена. В первый день девочка вела себя так странно, что Омар хотел опять отвезти ее к врачу. Она казалась медлительной, а ее речь, которую и до этого было трудно понять, стала совсем неразборчивой. Но на второй день вечером Лейла как будто вышла из тумана, взяла книжку и начала читать вслух ясным голосом. Через несколько дней сестра Омара зашла к ним в гости со своими детьми, и мамы решили отвезти всю ораву в парк. Там ошеломленная Ханна наблюдала, как дочь побежала впереди своих кузенов на детскую площадку и бесстрашно забралась на горку. Ясность ума, бодрость — совсем другой ребенок. Трансформация была настолько впечатляющей, что когда 2 недели прошли, Ханна решила не возвращать глютен и казеин в рацион Лейлы, хотя она, конечно, сократила количество сладостей. Через 6 недель экзема, покрывавшая тело девочки, прошла. С тех пор Ханна обычно понимала, что Лейла съела что-то с глютеном, потому что почти сразу высыпания возвращались. Ханна думала, что история на этом и закончится. К сожалению, это было не так. Исключение глютена и молока дало существенные результаты, но в конечном счете женщине пришлось признать, что не все было в порядке. Лейла стала лучше общаться, но все еще не так хорошо выражала свои мысли, как ее сверстники. Что более тревожно, ей было трудно поддерживать зрительный контакт. Теперь, когда она занималась в дошкольном классе, из-за тревожности и вспыльчивости она не находила общий язык с друзьями и учителями, а ее гиперактивность становилась проблемой. Все понимали, что она очень умна, но она как будто все еще где-то витала. К тому же перепады настроения были грандиозными. В возрасте примерно 4 лет Лейли диагностировали высокофункциональный синдром Аспергера, что объясняет, почему она научилась читать так рано. Гиперлексия встречается у детей с расстройствами аутистического спектра. Когда ей исполнилось 5, поведенческий оптометрист выписал призматические очки, особые очки, которые часто используют для лечения недостаточности конвергенции, при которой нарушается координированная работа глаз, что отрицательно сказывается на пространственном зрении. Людям с этой патологией окружающий мир кажется неустойчивым и шатким, как будто при каждом шаге они рискуют упасть вниз со скалы. Это могло объяснить тревожность Лейлы, а также способствовать ее гиперчувствительности и гиперактивности. Через несколько месяцев ношения призматических очков девочка стала чувствовать себя безопаснее и начала лучше взаимодействовать со сверстниками. Однако перепады настроения и эмоциональные вспышки продолжились. После особенно тяжелого дня в школе Ханна нашла у Лейлы в коробке для завтрака начатую упаковку фруктовых мармеладок. Родители десятилетиями обменивались невероятными историями о том, как искусственные красители могут быть связаны с гиперактивностью и другими проблемами поведения у детей. А вскоре после рождения Лейлы престижный медицинский журнал опубликовал результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, которое подтвердило связь между пищевыми добавками и гиперактивностью 2 групп детей в возрасте 3 лет и 8-9. Ханна не знала о публикации, но это, возможно, объясняет, почему идея о том, что некоторые дети могут быть чувствительны к искусственным красителям, получила распространение. Глядя на мультяшного персонажа, маниакально ухмыляющегося с упаковки мармеладок, Ханна задумалась, была ли связь между теми днями, когда дочка получала угощение в школе или от друзей, и эпизодами, когда она не могла себя контролировать. Стоило это выяснить. Ханна договорилась со школой, чтобы Лейле не давали еду, которую она не приносила из дома. Это было несложно, педагоги уже были в курсе, что Ханне нужно заранее сообщать о днях рождения и праздниках для подготовки отдельного торта или угощения, чтобы девочка могла поесть вместе с одноклассниками. Нужно было просто следить за тем, чтобы за обедом никто не делился с ней другой едой. Как и следовало ожидать, Ханна и Омар заметили, что у Лейлы стало меньше приступов ярости. Каждый раз, когда мать корректировала поведение девочки, она видела улучшение. В течение нескольких лет у Лейлы, кажется, все было хорошо, хотя ей по-прежнему было трудно заводить близких друзей. Но когда она пошла в 4 класс, родители заметили значительный регресс. Она стала очень агрессивной, срывалась несколько раз в неделю, отказывалась делать домашние задания, баррикадировала мебелью двери комнаты и кричала, что больше не хочет с ними говорить. Это не такое уж и редкое явление, успокаивали их учителя. Многие дети переживают потрясение, когда в школе давление и обязанности резко возрастают, и они понимают, что от них ждут большего. Она это перерастет. Шли месяцы, но Лейла это не переросла. Она несколько раз убегала из дома, хотя родители всегда без труда находили ее у соседей. Вся семья была в смятении. В 2012 году Ханна и Омар решили переехать в сельскую местность, где, как они надеялись, Лейла сможет проводить больше времени на свежем воздухе. Теперь они стали жить не так далеко от меня. Они решили привести дочь на прием, чтобы проверить, не упустили ли мы что-нибудь из виду. Фенол. Финальная разгадка. На приеме Лейла вела себя вяло. По сути, она совершенно ушла в себя и с трудом заставляла себя отвечать на мои вопросы. Я узнал, что она боялась ходить в туалет, потому что у нее был очень объемный и твердый стул. Она не подавала признаков злобы и агрессии, которые, по словам Ханы, являлись практически ежедневным явлением, но, похоже, анализ на болезнь Лайма был правильной идеей. Я начал давать ей метил-Б12, который, по моему опыту, оказывает успокаивающее и полезное воздействие на детей с синдромом Аспергера, высокофункциональным заболеванием аутистического спектра, при котором проблемы в основном возникают в сфере коммуникации и социализации. Я прописал ей таурат магния от запоров, он также успокаивает, и так как Лейла плохо переносила повышенное содержание пробиотиков в составе капсул, я сказал Хане поискать в супермаркете кокосовый кефир. Затем, когда анализ на болезнь Лайма оказался положительным, Лейла начала курс антибиотиков. На следующей встрече Хана сообщила, что срывов стало гораздо меньше, а девочка рассказала, что ей очень понравился кокосовый кефир, который мог смягчить стул и превратил поход в туалет в обычную рутину. Но теперь я отметил для себя что-то новое. Покрасневшие щеки пациентки. Наряду с гиперактивностью, агрессией и рядом других симптомов, которые часто совпадают с симптомами других болезней, включая боррелиоз, красные щеки или уши могут быть признаком повышенной чувствительности к фенолу. Имело смысл рассмотреть другую сложную диету, в этот раз с исключением из рациона фенолов. Фенол — это химическое соединение природного происхождения, которое присутствует во многих продуктах, которые в обычном случае мы советуем давать детям во фруктах и ягодах, таких как яблоки, виноград, изюм и бананы, в овощах, таких как зеленый перец, томаты и томатная продукция, а также в миндале и миндальном молоке. Фенолы также встречаются в составе искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Хотя овощи яркого цвета обычно богаты фенолом, это не относится к моркови, свекле, а также грушам. Фенолы также содержатся в кукурузе, пшенице, рисе, бобовых и даже специях, включая куркуму. По словам Ханны, ситуация изменилась кардинально. «Девочка совершенно спокойна», — сказала мать на следующем визите. «Она не очень радостная, потому что кто же захочет есть курицу и груши 3 недели подряд? Но все же умиротворенная и даже сдержанная». Как только Ханна пыталась вернуть фенолы, возвращалась и повышенная агрессия. 9 месяцев спустя Ханна и Омар не переставали удивляться тому, как сильно изменилась Лейла. Ее настроение было ровным, она контролировала гнев, и самые лучшие симптомы Аспергера сходили на нет. Было невозможно понять, что именно повлияло на ситуацию больше всего. Был ли это метил-Б12? Или антибиотики, которые избавили ее от болезни Лайма. Может быть, отказ от продуктов с фенолом? Без сомнения, все перечисленное, но учитывая, как на протяжении всей жизни настроение Лейлы зависело от того, что она ела, родители полагали, что большая заслуга принадлежит скоординированной диете. Они знают, что это кажется невероятным, но для них это совершенно очевидно. Молоко для Лейлы было монстром. Оно делало ее раздражительной и грубой, глютен делал ее вялой и туго соображающей, а фенолы очень агрессивной и упрямой. Как бы то ни было, нет сомнений, что трансформация, произошедшая с девочкой, стала возможной благодаря регулированию ее сосуда с иммунитетом. Боль взросления. Для детей, особенно девочек, нормально чувствовать повышенную тревожность, когда они вступают в подростковый возраст и переходят в среднюю школу. Лейла не стала исключением. Через 1,5 года после нашей последней встречи ее мама снова привела дочь ко мне. Теперь пациентке исполнилось 12 лет, и Ханну волновал растущий уровень тревожности у дочери. У Лейлы начались панические атаки, а еще она была совершенно не способна выступать перед учителем и всем классом. Иногда, по ночам, она не могла уснуть, мучаясь от страха неудач. Она отказывалась ехать в летний лагерь, да и вообще от всего нового. Отношения со сверстниками были нестабильными, потому что ей было свойственно слишком остро реагировать на малейшие разногласия, реальные или воображаемые. Девочка как будто постоянно готовилась, что ее отвергнут, как в детстве, когда она отчаянно хотела стать частью группы, но совершенно не знала, как вписаться. Все, что я услышал, было совершенно нормальным для подростка. В ином случае я бы посоветовал семье обратиться к детскому психологу, но Ханна опасалась, что он пропишет Лейли психиатрические препараты, чего она хотела избежать. Кроме того, раз дочь выросла и у нее начинался пубертатный период, имело смысл еще раз проанализировать ее случай. Она так хорошо реагировала на изменения рациона и пищевые добавки, что я подумал, возможно, будет достаточно пары манипуляций с диетой, подобранной несколько лет назад, чтобы пациентка стала чувствовать себя лучше. Лечение. Я увеличил дозу таурата магния, уже показывавшего хорошие результаты, и добавил чуть больше таурина, который тоже имеет успокаивающее действие. Кроме того, я прописал ей небольшую дозу, 5 мг дважды в день, пропранола, давно известного бета-блокатора, обычно назначаемого в терапии высокого давления. Иногда взрослые принимают его для борьбы со страхом сцены. И, как выяснилось, он помогает снизить тревожность у детей, особенно с синдромом Аспергера. Наконец, анализы показали, что у Лейлы небольшой дефицит витамина D и железа, так что я начал давать ей соответствующие пищевые добавки. В последний раз я видел Лейлу в возрасте 13 лет, и у нее все было замечательно. Она придерживалась диеты без глютена, казеина и фенола, ее страхи и тревожность существенно снизились. Она хорошо училась в школе и чувствовала себя увереннее и спокойнее в отношениях с друзьями. Иногда девушка бывала в плохом настроении, но замечала, что это часто случалось, когда она забывала принять витамин D. А в остальном обычно она оставалась жизнерадостной и энергичной. Синдром Аспергера сохранялся так, что иногда ей нужна была помощь, чтобы приспособиться к окружающему миру. Например, супермаркеты с их яркими лампами, музыкой и толпами людей пугали и подавляли ее. Но пациентка была способна сохранять зрительный контакт и поддерживать разговор, как любой другой ребенок ее возраста. Стоит отметить, она даже обнаружила, что может есть козий сыр и йогурт из козьего молока без каких-либо последствий. Изменение рациона. Недооцененное решение. Нам повезло жить в те времена, когда есть доступ к массе все более эффективных противовоспалительных средств, в частности, новому виду биопрепаратов, которые блокируют процессы, провоцирующие воспаление, еще до их начала. Правда, они дорого стоят и часто имеют побочные эффекты. Добавлю, что, как и у тех четверых детей, чьи случаи мы рассмотрели, воспалительный процесс не всегда выглядит типично. Иногда это диарея, спазмы или боли, а иногда гиперактивность, как у Лейлы, СДВГ с нарушением внимания, как у Эден, или агрессия и сенсорная перегрузка, как у Люка. Это может задержать начало терапии. В любом случае, прописанные лекарства по-прежнему убирают только симптомы, а не первопричину. Мы не можем продолжать недооценивать влияние питания и рациона на наше здоровье, ведь мы узнаем все больше о том, насколько пищевая аллергия и чувствительность распространены среди детей. Я часто предупреждаю своих пациентов с аллергией или повышенной чувствительностью, что симптомы, которые формировались длительное время, обычно исчезают не так быстро. А потом беру свои слова назад, когда 2 недели спустя родители звонят, сообщая, что их ребенок чувствует себя счастливее и спокойнее, чем когда-либо, после того, как они убрали глютен, яйца, кукурузу или молоко. Я не перестаю поражаться тому, как такое простое изменение дает настолько впечатляющие и сильные положительные результаты. Опросник. Какова вероятность, что у вашего ребенка есть аллергия или пищевая чувствительность? У вашего ребенка была экзема в младенчестве или в первые годы жизни, и есть ли она сейчас? Ваш ребенок или подросток школьного возраста был капризным и беспокойным в младенчестве и ясельном возрасте? У вашего ребенка есть хроническая заложенность носа или астма? У вашего ребенка когда-либо краснеют щеки или уши после еды? Жалуется ли ваш ребенок на боли в области живота, вздутие, метеоризм, понос или запор? Ваш ребенок чувствует усталость или заторможенность после приема пищи? Ваш ребенок становится гиперактивным, когда ест продукты с искусственными красителями в составе. Ваш ребенок кажется более агрессивным после еды.